Глава 17. Вновь на Дизи глядел сумасшедший. Это уже раздражало. Вот человек нормально с тобой общается, и вдруг он идиот. Оттолкнув от себя юродивого, Дизи направился к оконному проему и, встав сбоку, осторожно выглянул наружу. Да, вид отсюда открывался отменный. Все как на ладони. Тоска с тычком все так же вяло отстреливается от засевших в лесу кочевников. Так между теми, кто спрятался в лесу, и тоской с тычком, вроде бы лежит несколько тел. В траве не разобрать, двое, трое, живые или нет. Дизи решил действовать. Во всяком случае, его стрельба не будет лишней. Во-первых, он даст знать своим, что живой. Во-вторых, чем черт не шутит? Вдруг и подстрелит кого? Скинув автомат к плечу, практически не целясь, Дизи щедро сыпанул длинной очередью в сторону тех, кто затаился в траве. Попал! Все-таки их там было трое. Один так и остался лежать, срезанный случайным попаданием ковбоя. А еще двое попытались отступить в сторону леса, откуда их уже прикрывали огнем. Почти добежав до своих, один из кочевников вдруг споткнулся и, забавно всплеснув руками, завалился лицом вперед, ударившись о землю. Кряж? Его меткий выстрел не позволил этому спринтеру установить рекорд по преодолению коротких расстояний в боевых условиях? Дизи вновь выглянул в проем. Показалось, или тоска действительно смотрит в его сторону, приложив к единственному глазу какую-то приспособу. На всякий случай Дизи помахал рукой. Зря. Задерживаться в окне не стоит, и ему об этом напомнили. Застучавшие в стену пули словно говорили: «Тебя видит не только тоска». Пришлось резко отступить. Нога подвернулась, и Дизи, не удержав равновесия, приземлился с задницей на битый кирпич. «Ах ты ж, больно-больно», — запричитал Дизи и, повернувшись на бок, обхватил костлявый зад руками. «В жопу раненый боец, он уже не молодец», — флегматично заметил разум. Ответить Дизи не успел. В небе завыло, засвистело. Свист приближался, усиливаясь с каждым ударом взбесившегося сердца. Совсем рядом рвануло, перекрывая все звуки. Сверху сыпануло землей. Неудивительно, крыши-то нет. Еще один взрыв, уже ближе. Сломали банджо, музыки не будет. Дизи хоть и далек от войны, но то, что по ним вели огонь из миномета, нетрудно догадаться. Если учесть то, что каждый новый взрыв приходился все ближе, прогноз на точное время жизни будет несостоятелен. Могло накрыть прямо сейчас. «Давай сюда!» — послышался голос разума. Дизи посмотрел в сторону говорившего и не сдержал испуганного возгласа. Испугаться было чего. На него смотрела и улыбалась голова, что покоилась на одной из кучи мусора и шевелила губами. Черная шляпа не делала ее симпатичной. «Саньки меня храните!» Не зная, почему, Дизи мысленно призвал близнецов. «Ну же!» — теряя терпение, вновь крикнула голова. На этот раз из кучи мусора появилась рука и призывно помахала. «Ну, это куда ни шло. Голова с рукой не так страшно. Голова с рукой — это не просто голова. Все оказалось прозаичнее, чем выглядело. Подвал. В этом здании бог весть, для чего предназначенным был подвал. И как только Дизи это понял, приблизился и прыгнул вслед за полностью скрывшимся юродивым в черный квадрат. «Сюда! Иди сюда!» — позвала непроглядная тьма голосом сумасшедшего. «Тут, в углу! Надежнее всего!» Дизи направился в сторону голоса, тут же боднув балку. «Слишком низко, придется опять кланяться в пояс». И так, согнувшись и выставив руки впереди себя, дабы не боднуть уже стену, двигаться вперед. Несколько шагов. И вот его рука встретилась с рукой разума, который поспешно и, на удивление, сильно потянул Дизи к себе. Вовремя. Как только ковбой приземлился рядом с разумом, земля под ногами дважды вздрогнула, и послышался звук, напоминающий шум, какой большой кит издает, когда вздыхает. Треск и грохот наполнили пространство вокруг людей, занимая каждый сантиметр подвала. Придавил, вжал их в стену. «Что это?» Не пряча испуга, прошептал Дизи, словно боясь выдать себя громким вопросом и привлечь к тебе внимание того, кто громыхал и трещал. «Ины!» Я думаю, что их было две. Стены не устояли. Подожди. Послышалось шуршание, и после сухого щелчка тугой луч желтого света рассеял мрак. Луч фонаря идеальным кругом с темной точкой в центре заплясал по подвалу, упираясь в стены. В центре погреба образовался завал. Одна из мин, не при помощи рухнувших стен, сломала пополам плиту перекрытия, и та уперлась краями в землю. Сверху на этот излом навалило битого кирпича. «Я так понимаю», — уже не таясь сказал Дизи, «что там был тот самый люк, через который мы сюда попали?» Он встал на карачки, попутно посетовав на то, что эта поза за последние минут 10 стала привычной. И передвигался он таким способом куда чаще, чем на ногах. Пополз в сторону бетонной воронки. «Посвети!» — крикнул он. Круг света заплясал по кускам плиты, выхватывая опасно торчавшие куски арматуры. После недолгого осмотра Дизи вынес неутешительный вердикт. «Этим путем на поверхность нам не выбраться. Если наши друзья поверят в то, что мы каким-то чудом выжили, то откопать они нас смогут примерно через неделю? Невесело. Как там Крэш говорит?» Дизи посмотрел в сторону разума и, естественно, находясь в луче света, не мог рассмотреть того, кто находился в темноте. Но голос его слышал прекрасно. «Если ты про ситуацию, в которой мы оказались, то ответ очевиден. И ответ этот знает каждый нормальный мужчина. Что-то там заканчивающееся на «здец». «Ага, именно про «здец» я и говорю». Дизи потер ладонями израненные колени и, вздохнув, отправился в обратный путь, не переставая говорить. «Граппы у нас не очень, в смысле количества. Еды вообще нет. Что делать?» Разум подсвечивал путь, и как только Дизи вернулся на место, тут же потушил фонарь. Объяснений не потребовалось. Свет может еще пригодиться, и растрачивать заряд батареек попусту — непростительное расточительство. «Граппа? Это вы так живун обзываете? Что ж, не страшно. Несколько дней мы можем потерпеть. Если проголодаемся, то у тебя есть я, а у меня ты. Но это в крайнем случае». Даже в непроглядной тьме Дизи догадался, что разум шутит и улыбается. Есть друг друга они не станут. Ведь не станут. «Слушай, тебя ведь разум зовут?» «Да, истинно так. А что?» «Да, может, ты не заметил, но иногда... В общем, иногда ты ведешь себя и говоришь так, словно лишён этого самого разума. Или тебя так назвали в шутку?» Разум вздохнул, как человек, который уже не раз слышал подобный вопрос и попросту устал на него отвечать. «Может, и шутка. Стикс — большой шутник, даже огромный. Но есть в этой вселенной тот, кто сможет все изменить. Его ищу. Ошибка. Моя ошибка. Не стоило его оставлять одного. Необходимо было убедить, доказать, что он без меня неуправляемый. Где он?» Разум занервничал, зашевелился. Руки его шарили в темноте в надежде найти, нащупать того, кого он искал. Жутко. Подобное заточение с сумасшедшим, неясно, на что способным, Дизи не радовало. «Что теперь, не спать? Чего доброго проснешься, а голова в тумбочке? Где там тоска? Где всемогущие Саньки и балагур Кряж? Где, черт побери, крестный?» Дизи гнал от себя мысли о том, что друзья погибли, не справились с какими-то кочевниками. Он мысленно себя настроил на то, что они перестреляли всех и теперь стоят над кучей кирпича в размышлениях, как бы быстрее вызволить Дизи из ловушки. Да еще этот чудак. Дизи нащупал ногой ногу разума. Опасаясь того, что этот странный тип отправится в путешествие по темному царству, окутающему их обоих, он решил наладить тактильный контакт и в случае попытки разума отойти с места, тут же пресечь ее. Зная о невероятных талантах сокамерника, Дизи не исключал возможности того, что ему удастся потеряться даже в замкнутом пространстве. Что ж, теперь только ждать. Закрыть бесполезные во тьме глаза и ждать. Ждать. Ждать. Молли лениво перебирала ногами. Покачиваясь в седле, Люк задремал. Весеннее ласковое солнце приятно грело, не обжигая, как обычно это бывало летом. Неспешный шаг и такой же неспешный ритм в мыслях убаюкивал ковбоя, возвращающегося с дальних выпасов к себе на ранчо. Здорово это — ощущать в себе достаточно сил, хватающих пусть и не на грандиозные, а совсем уж частые и приземленные на свершения. Сам себе хозяин. Только одного не хватает Люку Вилду — жены. Охотниц много, а вот той, что запала бы в сердце, разбудила жгучее желание оставаться с ней навсегда — нет. И вновь закралась мысль, не дающая покоя Люку последние месяцы. Простая мысль о простой девушке с прекрасным именем Кэти. Не скажешь, что писаная красавица, а взглянешь и весь день чувство такое, словно шоколад пьешь. Тепло внутри. Вот бы ее в жены хорошая, тихая. Ветеринар опять же. Бинго, а не девушка. Молли под седлом вздрогнула и остановилась. Люк качнулся на широкой спине и открыл глаза. Не чудо ли? Только подумала Кэти, и вот, пожалуйста, стоит она. И не просто стоит, а подходит к кобыле и, гладя ее по теплой мягкой морде, говорит, глядя на Люка. И от слов ее уже не тепло, наоборот, холодно. Голос чужой, выглядит она совсем иначе. Вроде и она, но не похожа на саму себя. В военной форме, с другим тембром в голосе. Слова ее непонятные, лишь звонкие и согласные выделяют ее речь, отгоняя остатки сна. Люк встряхнул головой. Щелкнуло, словно тумблер включили. И вот он уже понимает то, о чем ему говорит Кэти. «А ты ее погнал в такую даль. Не стыдно?» «Почему мне должно быть стыдно?» «Или ты из тех, кто уверен, что раз сам может с болячками расхаживать по свету, то и другим не следует поберечься?» «Ты о чем, Кэти?» Не скрывая раздражения, спросил Люк. «Не знаю, о какой Кэти ты тут говоришь, а вот о Молли я бы тебе посоветовала побеспокоиться. Это у тебя всего несколько укусов до царапин, не считая плевого перелома ключицы. Стиксы не такие раны зализывал, а вот Молли...» Она замолчала и перевела взгляд на бок лошади, туда, где находилась нога Люка. «Какой Стикс? Какие переломы?» Окончательно завелся Люк и посмотрел туда же, куда и девушка. «Вот черт!» Других слов и не подобрать. Бок Молли отсутствовал. В прямом смысле этого слова ребер как не бывало. Зияющая пропасть, а не рана, из которой свисали, касаясь земли, сизые внутренности. «Что за...» — хотел было спросить Люк, но, подняв глаза на Кэти, подавился своими словами. Вместо симпатичной девушки стоял перед ним никто иной, как Генри. С высоты седла Люк рассмотрел, что верхушки черепа не было там, где ей положено быть. Вместо прочной кости, спрятанной под покровом волос, располагалось кровавое месиво. Генри посмотрел на Люка и, изобразив на мертвом с прожилками синих вен лице подобие просящего выражения, сказал: «Мистер Уэлд, можно я заведу собаку?» Молли не выдержала первой и, заржав, встала на дыбы. Люку пришлось вспомнить все свои навыки для того, чтобы удержаться в седле. Опустившись обратно на землю всеми четырьмя конечностями, лошадь, вместо того, чтобы сорваться с места в галоп, принялась стучать копытом в землю, отзывающуюся на каждый удар звуком, схожим с тем, что издает барабан. Бум, бум, бум. Дизи закричал и проснулся. «Найду и отругаю. Нельзя так». Понятно. Разум на месте. Ну или не на месте разум. Кто к дьяволу придумал такое имя сумасшедшему? Путаница, да и только. Сон. Это всего лишь сон. «Тихо!» — нашарив рукой невидимого разума, попросил Дизи. Сон ушел, а стук остался. Сверху кто-то методично молотил чем-то тяжелым, и надо быть идиотом, чтобы не догадаться, с какой целью это делалось. Наверху пытались понять, есть ли живые внизу. Есть, только... как об этом сообщить? «Свет, включи чертов фонарь!» Дважды повторять не пришлось. Не прошло и секунды, как разум щелкнул кнопкой, и в подвале появился знакомый желтоватый круг. «В руках ты его держал, фонарь этот?» «Некогда рассуждать, надо действовать. Вдруг барабанщик устанет и бросит свои попытки связаться с обитателями подземелья и свалит на Гавайи». Дизи поймал себя на мысли, что несет бред, очень схожий с тем, что выдавал с упорным постоянством разум. Может, это заразно? В обозримом пространстве ничего подходящего, чем можно от души садануть по низкому потолку, нет. А стукнуть надо. Ой, как надо. Свети вокруг. Разум послушно начал смещать луч в сторону, не спеша и не перепрыгивая с места на место, давая возможность все тщательно рассмотреть. Вот, то, что надо. Несколько кирпичей, намертво скованных между собой цементом. Такой штукой не то, что дать сигнал, а при определенном упорстве пробить дыру в потолке можно. Дизи поднял находку и, вскинув на плечо, приготовился со всей возможной силой, с какой только получится из положения сидя, ударить по потолку. Необходимо только рассчитать момент, чтобы его удар не совпал с ударом сверху. «Бум!» — послышалось над головой чуть левее. Дизи сместился в ту сторону и вновь приготовился ждать. Он успел сосчитать до пяти, прежде чем звук удара повторился, на этот раз прямо над ним. Молодецки хакнув, Дизи вскинул над головой кирпичи. К отдаче он не подготовился и чуть не выронил свой снаряд, который непременно раскроил бы ему его глупую голову. На этот раз звук повторился через минуту, и стукнули дважды. «Принимай игру», — заверил Дизи тех, кто был наверху и, уже основательно подготовившись, нанес свои два удара. Ответ не заставил себя долго ждать, и Дизи насчитал три удара. «Идите вы к черту! Не стану я тут этой штуковиной махать!» — зашипел он, но все-таки, вскинув на плечо кирпичи, нашел в себе силы для единственного ответного удара. Наверху что-то происходило, некое движение. Стены подвала завибрировали, и Дизи поспешил обратно в свой угол, опасаясь, что на голову может что-нибудь грохнуться. «И что там?» — подал голос разум. «Откапывают». «Кого?» Дизи сам бы не смог объяснить, если бы его кто спросил. Почему он ответил так, как ответил разуму? «Пушкина, твою мать!» «Кто в теремочке живет?» Улыбающаяся рожа Кряжа появилась в расчищенном проеме. «Мышка-нарушка, да зайка-попрыгайка», — немедля отозвался разум. Этот шифр Дизи еще не освоил, но, судя по довольным лицам Кряжа и разума, понял, пароль полностью совпадает с отзывом. «Кончайте вы дурить!» — послышался взволнованно радостный голос Тычка. «Где мой крестник?» Ладонь обхватила лицо Кряжа и потянула вон из проема, и через секунду на том самом месте появился сам Тычок. Спрыгнув вниз, он расставил в стороны руки, приготовившись обнять Дизи. «Эх, жаль, яичка крашеного нет. Иди сюда, крестник, с воскресеньем тебя поздравлю, почеломкаемся». Дизи двинулся навстречу, уговаривать не пришлось. «Слушай», — обняв Тычка, сказал он, «что вы там про прокачку дара говорили? Что-то не то со мной, я ничего понять не понимаю. Опять не понимаю». «Иди сюда, крестник, с воскресеньем тебя поздравлю, почеломкаемся». Дизи двинулся навстречу, уговаривать не пришлось. «Слушай», — обняв Тычка, сказал он, «что вы там про прокачку дара говорили? Что-то не то со мной, я ничего опять не понимаю. Какие мышки, какие ватрушки с зайчиками? И что за глагол такой «почеломкаемся»? Это что, тайный язык некого общества, о котором я не знаю?» «Это великий, могучий русский язык, Дизи!» Отстранив ковбоя, не отпуская его плечи с рук, ответил Тычок. «Привыкнешь. Для такого горох не нужен». Дизи оглянулся, отыскивая оставшегося в одиночестве разума. Тот сидел на своем месте никуда, что странно, не пропал. «Пошли, разум. Отдых закончился, пора в путь». Дизи перевел взгляд на Тычка. «А как вы... не руками же нас откапывали?» «Нет, и отбились не сами. Со Звездного подоспели. Накрыли три группы кочевников и сюда. Кряж клялся, что вы перед взрывами не выходили. Думали, все, отбегались парни. А один из бойцов сказал, что знает эту халупу и что в ней есть погребок. Вот мы... У них на броне нож стоит. Расчистили площадку, нашли просаженное место. А дальше ручками, благо нас 30 рыл. За пару часов вот управились. Выбрались на площадку. «Боец, ты почему на месте не остался, как того требовал командир?» Тоска был зол.